Левой лапой подбрасываю лапу противника, а правой со всего размаха бью его в подмышку. Да, именно там у каменных великанов вторая уязвимая зона после глаз. Попадание туда их, конечно, не убивает, но, хрясь, камень затрещал, и здоровенная рука отделилась от туловища. И я этого ждал. Не давая конечности упасть, я схватил ее двумя руками и, нет, не опустил на голову раненому великану. Зачем его теперь убивать? Ведь тогда, скорее всего, мое новое оружие исчезнет. Вместо этого тупого поступка я отошел на два шага назад, размахнулся и метнул биту в не успевших понять, что происходит, демонов. Страйк. Краснокожие дернулись только в самый последний момент, но было поздно. Рука снесла двоих сразу на смерть, а другую пару, судя по всему, знатно покалечила. Мочи козлов. Зарычал я и побежал подбирать свое оружие. В этот же момент на арене появилась новая порция бонусов, но на сей раз мне не досталось даже металлофона. Зато у меня есть рука, и я надеюсь, мои союзники додумаются пока не трогать покалеченного тролля. А еще лучше, оторвут ему вторую конечность. Я схватил свою дубину и с большим огорчением обнаружил, что демоны разбежались. Причем не по арене, они убежали за ее пределы. Трусливые жопы. Я развернулся и двумя размашистыми ударами добил двух раненых краснокожих. Блин, да вы чего, и этих выпустить собрались. Троица вражеских троллей централизованно отступала к барьеру, окружающему бойцовую зону. И, похоже, наши не планировали им мешать, они просто шли на расстоянии нескольких метров и ничего не делали. Тоже трусы. Я перехватил дубину и ринулся противником на перерез. Они увидели мой рывок и, резко развернувшись, побежали. Не так быстро. Я схватил биту двумя руками и прямо на ходу метнул. Да, попал точно под колени одному из демонов, и тот растянулся на камнях. Наконец у одного из моих каменных союзников взыграла совесть или жадность. Он превратился в более быстрого орка и, нагнав однорукого, прыгнул ему на спину. В полете снова стал великаном и с диким грохотом сбил его на землю. Третий враг, к сожалению, успел уйти. Хрен с ним. Я подскочил к поднимающемуся гаду и прыгнул на него. Вот сука. Гад превратился в валенха и успел уйти из-под меня перекатом, после чего вскочил и рванул к границе. Но не успел. Я подхватил каменную руку и снова бросил. Раздался хруст ломающихся костей, и тело бегуна вылетело за барьер уже мертвым. Такс, двурукий тролль зажал единственную конечность противника и свободным кулаком как молотом долбил его по переносице. Рабочая схема. Кулак прочнее. Хорошо. Вроде свои в спину бить не собираются, можно подхватить черную коробочку с того, кто вылетел. Вот зараза, слинявшие с арены краснокожие не разбежались. Они в полном боевом обвесе, в том числе, и с пушками в руках, столпились в нескольких метрах от тела своего товарища и ждали меня. Ага, а 2 минуты неуязвимости можно получить, только если арена сама исчезнет. А если выйти просто так, то хрен. В этом случае я получу лишь групповую атаку. Конечно, я могу вылететь и дриадой, а потом устроить им показательные выступления, но за пределами арены на них на всех теперь снова щиты, и много профита из этого выжить не удастся. Ну и хрен с ними. Помощь, рыкнул я троллю, продолжавшему долбить прочный череп сородича. Я сам, и правда, через 2 удара башка плохого великана треснула, а после 3-го, лопнула. И сразу следом он исчез вместе с рукой, которая валялась за пределами арены. На всякий случай, перед тем как превратиться в хоббита, я убедился, что ни у кого из моих союзников не осталось бонусов. «Всем привет, и тебе привет», раздалось несколько неуверенных голосов. «Ты с кем?» тут же спросил один из тех, кто до этого был троллем, а сейчас тоже стал полуросликом. «А это важно сейчас, мало того, что я вам помог, важно», одни союзники ответили хором. «Не важно», покачали головами другие. «Мы, если что», усмехнулся я, «можем сейчас разделиться на тех, кому важно и кому не важно, а потом еще одну зарубу устроить, мне не сложно». «Да в натуре», крикнул один из хоббитов, «доберемся до нашего континента, и там уже будем между собой рубиться». «А может и там рубиться не стоит», проговорил я. «В конце концов, у нас у всех должна быть одна цель». «Это какая?» нахмурилось сразу несколько разумных. «Не дать завладеть короной за Аркану». «Ты за Ора, что ли?» прорычал один из немногих орков. «Да, я за Илью Первого Многоликого. Он единственный, кто сможет остановить резню, которую этот мудак собрался устроить. А доказательства есть?» прищурился хоббит. «Опять 25. Если у вас есть 5 минут, готов кое-что вкратце рассказать. Слушать хотели не все, но под воздействием большинства уступили, хоть и из-за постоянных ехидных реплик и комментариев мой рассказ затянулся на 15 минут. «Брехня», — заявил один из полуросликов. «Вон у орка спроси», — махнул рукой я. «Правда ли то, что я рассказал в той части, которая их касается?» «Правда», — тут же рыкнул зеленокожий и повернулся к самому активному хоббиту. «А ты сам за кого?» «Я за Харана Первого Многоликого». «Это хоббит», — уточнил я. «Это Многоликий, но пришел в этот мир он хоббитом. А чего он хочет добиться?» Навострил уши я. «Мира во всем мире», — хихикнул полурослик и хитро прищурил глаза. «Не поведаешь ли нам его историю? Я ее при встрече Илье Первому передам. Вдруг они подружатся?» «Вряд ли», — снова хихикнул хоббит, но тут же получил локтем от стоящего рядом товарища. «Может, ты расскажешь?» Теперь я обратился ко второму. «Нет, ясно. То, что вы, козлы коротконогие, и не исключено, что вас вообще следовало бы сейчас перебить, мне стало понятно еще пару минут назад. Но нет, я посеял очередное зерно своих взглядов и надеюсь, что оно где-то да прорастет. Нельзя портить впечатление, хотя и очень хочется начистить эти наглые морды». Я обернулся и увидел, что демоны исчезли. «Ладно, пора и мне. Эй, ты куда?» — рыкнул орк, когда увидел, что я подхожу к барьеру. «Эта арена недавно появилась. Мы еще часа два простоим, если никого пускать не будем. У меня дела», — бросил я через плечо и выскочил за пределы боевой зоны. «Ух ты, даже засады нет. Видно, удалось произвести впечатление, или же конкуренты просто умчались искать новые арены. Ну и я займусь тем же. Да, я опять буду тормозить и, может, немного отстану. Но когда, как не сейчас? Мало того, эти штуки будто специально созданы, чтобы собирать всех в кучу, так в них еще и само собой идет деление на наших и не наших. Это отличная возможность проредить демонов, да и чего уж там, заработать запас монеток короны. Они мне точно пригодятся. Ближайшая боевая зона в 10 километрах, если возьмешь чуть-чуть вправо, будто прочитав мои мысли, крикнула Виза. А вообще много их? Пока летала, три штуки видела. Все километрах в 10-15 друг от друга. Размером и больше это есть, и меньше, причем намного. На той, к которой бегу, много народу. Дохера. Вот и отлично, я усмехнулся и, снова удлинив ноги, рванул вперед. Глава 18. Сильная рука втолкнула Стилкса в комнату, и дверь за ним с грохотом захлопнулась. «Присаживайтесь». Разумный, одетый в белоснежный балахон и сидящий за огромным белым же столом, указал на небольшой табурет напротив него. Куда это его привели? Снаружи просто богатый трехэтажный особняк, коих в столице Шринанта не счесть. А вот внутри, вместо золотых статуй, барельефов, мягких ковров и разлапистых люстр, просто голые белые стены, потолки и пол, и даже непонятно, что их освещает. Каждая дверь массивная, светится яркой магической защитой, и у каждой по два закованных в высокоуровневые доспехи воина. Стилкса же по широченной, тоже белой лестнице провели на второй подземный этаж и проводили дальше в самый конец коридора, до самой большой двери. Комната, а точнее зал, куда он попал, разумеется, тоже был белым и, судя по всему, огромным, но большую его часть закрывала белоснежная штора. Похожую Стилкс уже видел, а также знал существо, любящее этот цвет, но его просто не могло быть здесь, он лично видел его мертвым. Хотя, уж не тухлой ли рыбкой здесь пахнет? Итак, Стилкс, разумный в балахоне, открыл большую папку. Господин Пинтер так больше и не выходил на связь? Нет. А госпожа Венесса? Нет. Стилкс поморщился. Я же вам говорил, что дал им понять, что не собираюсь предавать Шринант. Для них я больше не интересен. Но тем не менее вы не сообщили об их предательстве. Сообщил. Через сутки после того, как последний из них покинул Кинтит, усмехнулся под капюшоном собеседник. Они усыпили меня. Наши следопыты утверждают, что это усыпление было добровольным. Иначе они бы меня просто убили. Ладно, ладно. Разумный пренебрежительно махнул рукой, а потом достал лист бумаги. Вот копия вашего приговора императорского суда. Пожизненное донорство маны, без ограничения в количестве и месте применения. Уже прочувствовали, что это значит? Еще как. Стилкс содрогнулся и невольно коснулся рубахи на груди в том месте, где ему набили татуировку, усиливающую передачу энергии. Передачу в одну сторону. Он всего неделю был донором, и сегодня первый день, когда его почти не ломало от дикой боли опустошения, позволяя относительно ясно мыслить и более-менее нормально ходить. И ведь сейчас маги использовали его, так сказать, в мирных целях, для строительства. А что будет, когда боевые действия возобновятся и его потащат на передовую? Скорее всего, он выдержит две, максимум, три крупные битвы. Так что слово «пожизненное» в его приговоре, вынесенном за предательство Шринанта, вовсе не означало «долгое». Прочувствовал, кивнул Стилкс и стиснул лежащие на коленях ладони. Но я не предатель. Я узнал обо всем последнем и до самого конца не представлял, что они задумали. А потом, как смог, конечно, но сразу же сообщил. Ладно, снова отмахнулся собеседник. У вас есть шанс все исправить. Правда? Тут же вырвалось у Стилкса, и он подался вперед. Правда, вы оказались очень счастливым человеком. Он вас выбрал. Император Заркан. Вздрогнул Стилкс и тут же осознал, что вздрогнул не от страха, как раньше, когда слышал это имя, а от внезапно вспыхнувшей надежды, которая за последнюю неделю полностью исчезла. Нет, он, разумный, засунул руку под стол и нажал на кнопку. Белая штора, перекрывающая зал, медленно отъехала в сторону, и теперь в нос Стилксу ударил явственный аромат тухлой рыбы. Он жив, едва слышно прошептал приросший к табурету приговоренный. Но я ведь сам видел, как он умер. У него голова лопнула. «О, вы многого о нем не знаете», — усмехнулся собеседник, хоть и в его собственном голосе тоже послышался трепет. Он вычислил, что Пинтер собирается его убить и инсценировал свою смерть. Да, как он говорит, это стоило ему больших усилий и страданий. Но он, в отличие от вас, не предал империю. Стилкс почти не слышал разумного. Он уже в который раз в своей жизни смотрел на работу появившегося за шторкой существа. Зал был реально огромным. По его периметру от пола и до 4-метрового потолка высились многочисленные шкафы, а все остальное место занимали разного размера и конструкции, заваленные бумагами столы. А между ними, на непропорционально длинных ногах с тремя суставами, бегал никто иной, как главный мыслитель. Он раздувал щеки такой же непропорционально большой головы, что-то бормотал рыбьими губами и задумчиво пучил все три глаза. И, разумеется, как и всегда во время работы, не замечал ничего вокруг. Процесс обработки информации занимал все ресурсы его организма, и, если не позвонить в колокольчик и не отвлечь его, он так и будет читать, считать и писать, пока не умрет от усталости или голода. Хотя, прав этот хмырь в белом, что мы вообще о нем знаем? Ведь додумался же он прервать работу и инсценировать свою смерть. Он есть хочет. Стилкс вновь повернулся к столу. Нормальный цвет его кожи темно-зеленый. Сейчас он светлее. Именно поэтому ты здесь, довольно произнес собеседник и откинулся в кресле. Как ты должен знать, мыслитель чрезвычайно консервативен и гораздо лучше работает в привычных условиях. Нам больших трудов стоило воссоздать точную копию его прежнего места обитания, но его производительность все равно далека от оптимальной. Он проанализировал это и попросил позвать тебя. Спрашивать, согласен или нет, я тебя, разумеется, не буду. Скажу одно, хоть ты все еще приговоренный, но успешная работа с мыслителем – твой прямой путь к помилованию. А что мы будем делать? Вскинул брови Стилкс. Отдела слухов же больше нет, а он больше и не нужен, рассмеялся собеседник. Баринсон был идиотом, тратя такую мощь на такую ерунду. Был. Сейчас у вас с мыслителем совсем другие задачи. Какие? О, все подробности ты узнаешь, ознакомившись с материалами, разумный подвинул к нему папку. Но, если в двух словах, то мыслитель проанализировал все последние события и сделал однозначный вывод. Государству угрожает только один человек. Он называет себя Илья Первый Многоликий. Поэтому здесь вся информация по нему, его привычкам, связям, развитии, а также недавно полученные от Заркана Великого сведения о гонке за короной демонов. У тебя в подчинении будет 10 человек. Ваша задача – разработать план уничтожения этого многоликого и ослабления Южного Шринанта. Все понятно? Да, пробормотал Стилкс и снова обернулся. Мыслитель склонился над большим столом и сразу двумя семипалыми лапами что-то очень быстро записывал. Хорошо, тогда покорми его. Разумный встал, и на столе тут же появились ведро и большая бутылка. Да, главный мыслитель консервативен. Он жрет только тухлую рыбу, а пьет исключительно спирт. Все готовы? Я повернулся к своей армии. Да, рявкнуло 12 представителей разных рас. Тогда начинаем. Сразу после команды все приняли наиболее удобные для них облики и побежали занимать точки вокруг боевой зоны. Уже 9-й для меня по счету. Собственно, союзников я набрал в предыдущих. Первым из них стал Оркфарер, с которым я познакомился еще на первой арене и который догнал меня почти сразу, как я ее покинул. Конкретно эта зона оказалась далеко не самой большой, всего около 30 метров в диаметре, и сейчас в ее центре собралось 19 ставших кольцом демонов. У каждого из них на рукаве была белая повязка. Схему мы уже обкатали, и лучше всего она работала как раз вот в таких не самых больших зонах. 9 бойцов встали у барьера, а я вместе с Фарером и еще двумя орками побежал вдоль него в разных направлениях. Делать это было не обязательно, но так мы дополнительно запутаем врагов. Шары должны появиться в течение минуты, но когда именно, точно сказать никто не мог, так как интервалы всегда отличались. Например, они могли появиться и... Вот они, зачем-то заорал кто-то, хотя все уже и так рванули сквозь барьер. Вы получили неуязвимость, время действия, 5 секунд, с шарами повезло. 2 засветились ближе к краям, чем к центру, и наши бойцы стали счастливыми обладателями копья и ускорения. Одному же из врагов достался меч. Как показал опыт предыдущих сражений, дистанционное оружие на этом этапе не падало. Хоббит, взявший тройное ускорение, устремился к врагам и прыгнул. Его грудью встретил превратившийся в тролля демон. И вот тут сработал наш козырной туз. На самом деле желающих пойти со мной было намного больше, но я отбирал кандидатов по принципу наличия облика троллей. Эрэрэрэа! Великаны хором взревели. Вот только наш летел, сцепив кулаки обеих рук. И что самое главное, на нем было еще 2 секунды неуязвимости и 8 тройного ускорения. Раздался страшный грохот. Это ускоренные кулаки обрушились точно на лоб вражеского тролля, отчего на нем сразу же появилась небольшая трещина. Сам же каменный великан рухнул навзничь. Правда, был еще жив. Сразу 5 противников поняли, что дальше экономить время действия обликов чревато, стали троллем и бросились на помощь товарищу. Но наш превосходил их в скорости и легко ушел от групповой атаки. А тут уже подоспели и мы. Я прыгнул на Дранканда, который почему-то посчитал, что я не так опасен, как летящий на него с другой стороны тролль. Не угадал. Я тоже превратился, и каменный кулак достал краснокожего между рогами. Собственно, на этом для него все и закончилось. Демоны поняли, что мы вовсе не отряд суицидников, и заметались. Некоторые из них попробовали прорваться через быстро сжимающееся каменное кольцо, но для большинства из нас то был уже не первый подобный маневр, и мы сумели перекрыть все пробелы, а в спину единственному валенху, кто сумел таки проскочить, вонзилось брошенное внимательным союзником копье. Еще один рогач, потративший 20 монет короны не на тот свиток, превратился в упыря и взлетел. Вышло не очень удачно. Сначала он зацепил крылом голову своего, немного сбился, и тут его поймал за ногу наш. Поймал и по широкой дуге долбанул об землю. Словосочетание «мокрое место» почти в точности описывало то, что от него осталось. «Ломайте этого», — прорычал бывший под ускорением тролль. Он сидел на груди поверженного противника и сдерживал его попытки подняться. Тут же часть наших связали боем остальных врагов, еще 2 подскочили к лежащему и сначала оторвали ему одну лапу, а потом другую. После чего калеку прямо за ноги оттащили подальше, чтобы к нему не могли прорваться и добить его же друганы. Не имеющие трансформации демоны закончились, и против 13 нас осталось только 5 таких же каменных здоровяков. Они встали спина к спине и медленными шажками заковыляли в сторону купола. Против такой схемы у нас тоже был план. «Кавабанга!» – заорал я. Уже знающие клич тролли быстро разошлись, и я, разбежавшись, прыгнул между ними и свернулся шар. Неровный, конечно, но как смог, и врезался точно в ноги троллем. Меня тут же засыпало рычащими каменными телами, но почти сразу же их с меня стащили. И теперь пары и тройки наших занимались братоубийством. Вернее, не так. Сначала каждая группа обзавелась оружием в виде оторванных рук, а потом пустила это оружие в ход. В среднем каменная голова выдерживала не больше 3 размашистых ударов с большим плечом. «Дело сделано, босс», — довольно прорычал, превращаясь в орка, Фарер. «Уже босс, интересно, что скажет на это их многоликий?» «Ну, допустим». «Ух ты!» — воскликнул довольный гном по имени Бган. «Только что 5 часов закрыло». «Фига!» — удивился орк. «У меня 4 только, а я хорошо шел». «Уходишь?» — спросил я гнома. «Я что, дурак?» — заржал он в черную бороду. «Буду бегать, пока у тебя время не выйдет или эти козлы не закончатся». «Куда стрелка ведет?» — равнодушно спросил я. «На наш континент», — снова заржал гном. «Да хорош придуриваться», — нахмурился я. Все равно у меня 3 часа только набралось. Ага, хочешь сказать, что со своими ты связаться не можешь? Да мои уже прошли давно. Давай рассказывай. Отвернулся Бган, явно давая понять, что делиться секретной информацией не собирается. Жопа бородатая. Ладно, двинули. Но до следующей точки мы добежать не успели. В моем кармане завибрировал кристалл. Вызывало Жаршаса. Привал 5 минут. Рявкнул я. Кто пойдет за мной, умрет. Милая, прикрывай. Последнее, чтобы никто меня не понял, я крикнул в облике гоблина. Захожу на патрулирование. Я отбежал на 20 метров, быстро установил вокруг себя палатку и принял вызов. Минус 7 миллионов. Но кто их считает? Передо мной появилась сияющая Жаршаса. Говори тише, сразу предупредил я. Да, повелитель, я рядом с твоим первым столбом испытаний, где мы с тобой познакомились, он недалеко от побережья. Зашептала Гранга, едва не попрыгивая на хвосте и явно спеша сообщить хорошие новости. Я выполнила задание. Первая стрелка ведет к порталам в 50 километрах от столицы, а они закидывают, считай, к тебе на базу. А дальше стрелка ведет к Татонгу. Этот джемпот, или как ты там говорил, я уже связалась и с нашей базой, и твоими людьми на той стороне пролива. Мы сможем встретить демонов и здесь, а они подготовят им встречу там. Реально джекпот. И к своим зайду, и переправу всяким козлам усложним, и здесь их еще мои сумеют нормально пощупать, так что как минимум лишних щитов у них точно не будет. Вот только вопрос теперь, рвать когти и постараться успеть к переправе не с сильным опозданием или все-таки еще повеселиться тут? Наверное, еще задержусь. Все же несмотря на гибель владык, переправа – дело непростое, особенно если с той стороны тебя ждут. Вероятно, демоны будут долго собираться на этом берегу и дожидаться всех, даже своих сторонников из тех, кто не участвует в состязании. Это значит, что время есть, а тут, как ни крути, монетки, и самое главное, у меня есть хорошая группа. Мы отладили отличную схему и убиваем в том числе и отличившихся на прошлых испытаниях, и накопивших на облике каменных великанов, то есть самых опасных. Хрен знает, когда еще выпадет такая возможность, и лучше их проредить сейчас в собранной группе, которую еще можно пополнить, чем потом встретить всех вместе в одиночку. Да и пропаганду никто не отменял. Я уже спас под сотню разумных всех раз, и со всеми провел небольшую беседу. Кто знает, может, это аукнется в будущем. Повелитель, прервала мои размышления Жаршаса. Будут какие-то распоряжения, или действуем по плану? По плану. Я поднял руки и потянулся, достав пальцами потолка палатки. Я набрал группу союзников и бегаю с ними, убивая демонов. Думаю, часа 3 еще поохотимся, а через 5 буду там, где ты сейчас. Принято, повелитель, конец связи. Жаршаса исчезла, а я убрал палатку. Вся моя группа стояла там, где я ее оставил. Бойцы поступили мудро. Вместо того, чтобы интриговать, они расселись на камнях, радостно обсуждая прошедшие битвы, и жрали. Все спокойно. Ближайшая хороших размеров цель в 6 километрах к югу. Идет бой, выдвигаемся. Рявкнул я и, повернув в нужную сторону, выудил из инвентаря пирожок. Война войной, а обед по расписанию. Пусть и набегу. Я все, сообщил я. Да бде, сплюнул Фарер. И, судя по лицам 26 союзников, они разделяли его позицию. Да все равно они уже чаще разбегаются, чем в драку лезут, пожал я плечами. Когда они разбегаются, наши остаются на точке и нормально качаются. Многоликий прав, заявил кто-то. Тем более их стало уже значительно меньше. Пора домой, только сначала сделаем дело, криво усмехнувшись, заявил один из хоббитов и ткнул в меня пальцем. Нельзя упускать такую возможность расправиться с ним, когда из его последователей тут вон только Тагранга. Этот полурослик присоединился к нам всего 3 арены назад, но я видел, как он не упускал случая и постоянно о чем-то шептался то с тем, то с другим. И сейчас, еще до того, как он это сказал, некоторые бойцы как бы невзначай стали меня обходить. «Ты же шутишь, друг», — усмехнулся я, делая вид, что этого не замечаю. «Я не ссорился ни с кем, кроме Заркана и местного Многоликого. Ты не можешь служить никому из них. За что ты собираешься меня убить? Ты нам, Миша». Он не договорил. Фарар вырос за его спиной и резким движением свернул предателю шею. Одновременно с этим Бган, 2 орка и Синка, которая сейчас находилась в облике человека, бросились на некоторых из тех, кто пытался меня обойти. 2 прикончили, но 8 бывших союзников успели стать троллями. Тут же в каменных великанов превратились и остальные, включая меня. Моих было больше. Мочи их, не дожидаясь команды, зарычал Фарар и первым бросился на врагов. Те рванули к барьеру арены и даже повыскакивали. Вот только на этот раз у нас не было других задач, и мы последовали за ними. Еще до того, как я выхватил ствол, в камне перед кучей троллей врезалась Виза, и все 11 великанов повалились. Дальше пошла пальба, причем как и грохочущая оружейная, так и тихая, из луков. С противников один за другим слетали дистанционные, а следом и абсолютные щиты. Трое из них рванули назад к барьеру, но тут из моей груди вылетело зеленое ядро и снова сбило их с ног. Да, это оказались самые сильные представители многоликого хоббита. Тот факт, что это именно они, а также информацию о планирующемся покушении мне сообщили те орки, которых тоже пытались склонить на свою сторону и которые сделали вид, что согласились. Также их сдали и два гнома. В общем, желая получить ценный трофей в виде моей головы, ребята себя переоценили и теперь больно за это расплачивались. Без каменной кожи шансов уйти у них не было. Может, допросим? Ко мне подошел Фарар. Вон трое вроде еще шевелятся. Не возражаю, я пожал плечами. Но мне уже пора. Что следующая точка в твою столицу ведет, уже знаешь? Спросил зеленокожий. Знаю, усмехнулся я. А ты мне сейчас это решил сказать? Потому что я и так скоро об этом узнал бы. Ну сказал же, заржал орк. И это хорошо, рассмеялся и я, протягивая ему карту. Вот здесь встречаются те, кто хочет еще помесить демонов во время переправы. Остальные могут переправиться здесь, рядом с Мамбуром. С переправой сами справимся, отмахнулся орк. А вот помеситься, это да, думаю, найдутся желающие. Я передам своим, а наши, если что, тут могут переправиться. К нам подошел гном Дган. Смогут, кивнул я. Только нужно будет сказать пароль. Какой? Навострил уши бородач. Вот ту историю, что я всем вам рассказывал. Почему Заркана нужно убить, а мне дать победить? Длинный пароль, оскалился гном. Может рассказывать один из группы, усмехнулся я. Мы подумаем над этим. Гном протянул мне руку, и я крепко ее пожал. Настал час икс. Убедившись, что нас никто не преследует и других угроз нет, Виза разместилась на моем плече. Да, думаешь, все придут? Орк и гном точно должны, если они, конечно, готовы договариваться. Чего-то гоблинов не видно. Ага, на самом деле беспокоила меня сразу куча вещей, и Виза была абсолютно права. Гонка-то предстоит долгой, и, скорее всего, после переправы силы начнут растягиваться. Возможно, получится даже так, что мы с другими главными претендентами вообще больше не пересечемся. Так что по всему выходит, что сейчас хорошее и не исключено, что единственная возможность нормально поговорить, а для меня, понять, что у них на уме. Также это хороший момент, чтобы попробовать поймать и убить враждебно настроенных многоликих. И, конечно, сволочь Заркан. Вот в чем, а в том, что эта сука спокойно мимо Мамбура и Татонга не пройдет, я абсолютно уверен. Это значит, что у меня будет шанс сразиться с ним на своей территории, быть может, закончить этот матч досрочной победой. А, еще Клари. Она просила найти ее, и это, скорее всего, связано с тем, что Заркан умеет влиять на систему. По крайней мере, на отдельные ее части. В общем, ближайшие сутки обещали быть очень насыщенными и во многом определяющими. И вообще, перед такими заходами не мешало бы хорошенько выспаться. Но некогда. И успокаивает только одно. Конкуренты тоже не отдыхают. Ладно, лети патрулируй. Не хватало еще в засаду попасть. Да, Илюша. Виза упорхнула, а я перекастовал ускорение и побежал в туман, куда указывала путеводная стрелка. От автора. Дорогие читатели, повествование выходит на финишную прямую. Если не случится форс-мажора, ведь герои иногда ведут себя упрямо, следующая книга будет последней. Чтобы не смазать концовку, мне нужно чуть больше времени на подготовку глав. Нужно обязательно ничего не забыть и закрыть все ветки. Так что ближайшие проды будут выходить примерно раз в два дня. Потом я снова ускорюсь. Приятного чтения. Глава 19. Ты что имеешь в виду? Жаршаса раздула капюшон и, поднявшись на хвосте, нависла надо мной всей своей нехилой массой. То, что и сказал, я задрал голову и посмотрел ей в глаза. Вы все остаетесь здесь и дальше занимаетесь добычей и переправой ресурсов и артефактов. Но я хочу продолжать участие в соревновании. Я тоже. Дрисша подползла с другой стороны, но, Правда, удержалась от такой ярой демонстрации недовольства. Мы находились в моей резиденции у самого первого захваченного столба испытаний на континенте демонов. Сейчас передо мной стояли все 10 из 30 выживших змеек, включая Фессашу, которая из соревнований уже выбыла. Девочки, я поднял руки и все-таки отполз чуть назад. Погибло 20 гранг. Если бы я знал, какую армаду соберет местный многоликий, я бы вас вообще с собой не брал. Мы сами пошли, не опуская капюшона, прошипела Жаршаса. А я разрешил, хоть и не должен был. Ты плел нам, что подчинение, это чисто символически. О каком запрете ты говоришь? Человек, разозленная змейка снова подползла ближе. С Арканом я не сталкивалась, но то, что устроил этот ублюдок Валандер, видела своими глазами. Мы должны добыть корону раньше него. Я и добуду. Один ты не справишься. Жаршаса, мля. Я тоже раскрыл капюшон и поднялся на хвост. 20 из 30 погибли. 20. И это на вашем континенте. Дальше для вас будет только хуже. Нас будут встречать все. Я не хочу, чтобы прикончили и вас. Да плевать, чего ты хочешь. Ты утверждал, что мы вольны сами принимать подобные решения. И я его приняла. Я иду на ту сторону. Точка. И я. Дриша тоже приблизилась. И я. Шикнула позади еще несколько зачинщиц. Вот блин, да чем вы там мне поможете? Зло бросил я. Нас все равно раскидает. А собираться после каждого испытания, это потеря времени. Плевать, мы будем убивать твоих врагов. И ползти впереди тебя, чтобы заранее сообщать, где будет следующее задание. Пока сами не помрете. Пусть. Теперь на меня зашипела Идриша. Перед этим мы убьем много его гадов и сможем тебе помочь. Мы не хотим, чтобы власть над нашим континентом захватил кто-то из этих двух уродов. Я видела то, о чем ты говорил. Как метеориты падали на город и крушили дома с мирными жителями внутри. Ты бы так никогда не сделал. Да послушайте же вы. Я подполз к столику и, схватив одну из многочисленных стоящих на нем кружек с кисляком, залпом опустошил ее. Я же вам объясняю. Я только что говорил с нашими на той стороне. Как минимум шринанты-хоббиты собирают войска и могут напасть на южный шринант в любой момент. Без ресурсов с вашего континента им придется очень тяжело. Фессшаса и остальные справятся. Снова зашипела Жаршаса, кивнув на подругу. Мы пойдем вдвоем. Мы тоже хотим. Тихо. Резко обернулась к остальным и прошипела моя главная подчиненная. Мы самого большого уровня и вдвое сильнее каждая из вас. Не вдвое. Тихо, я сказала. Приказ повелителя, оставаться здесь, а мы пойдем с ним. Кто не согласен, пусть докажет свою силу в поединке со мной или Дриши. Победитель может идти. Все так же широко раздувая капюшон, она медленно проползла перед выстроившимися в ряд остальными грангами. Желающих бросить ей вызов не нашлось. То-то, Жарша совернулась ко мне и наконец сдулась, опустившись ниже. Повелитель, многоликий, Илья, ты должен нас взять. Виза, скажи ему. Да, Илюша, возьми, если так сильно помереть хотят. Питомица тут же появилась рядом в человеческом обличье, чем, к слову, вызвала очень бурную реакцию, ведь до этого в таком образе ее никто не видел. Ну и уродина, донесся до меня чей-то удивленный шепот. По счастью, Визе на ухо шипела Дриша, и питомица ничего не расслышала. Хрен с вами, махнул я рукой. Вы двое помогаете остальным переправить ресурсы и когда убеждаетесь, что все нормально, не ждете меня, а сразу же бежите вперед. Да, повелитель, вытянулись передо мной счастливые смертницы. Сколько кристаллов связи и амулетов трансформации удалось добыть? Кристаллов у нас 168, скупали на перегонки с конкурентами, последние, по 15 миллионов за штуку, амулетов больше, но по-настоящему крутых около 90. Тот многоликий занялся скупкой раньше. Хрен с ними, с амулетами, мне за глаза хватит. Отмахнулся я, да и 84 сеанса связи тоже. Даже больше, с учетом, что у нас на руках еще остались. Но вы все равно продолжайте крафт и поиск. Я все сделаю, многоликий. Это к паре добровольцев подползла грустная Фессшаса. За остальные ресурсы тоже можешь не переживать. На нужные вам спроса как раз нет. И они очень хорошо меняются на ресурсы с твоего континента. Следующая партия готова к отправке. Отлично. Уже понятно, где конкуренты собираются переправляться. Демоны собираются в 100 километрах западнее Мамбура. Фессшаса разложила карту на столе и ткнула когтем в точку. Орков видели еще дальше. По остальным сведения противоречивые. Много отвлекающих групп. Точные координаты обнаружить пока не удалось. Жаль. Поморщился я. Ну да ладно, вроде Хитик вдоль всего берега людей расставил, так что совсем легко коротконогие гады не переправятся, даже если основные наши силы будут встречать демонов и товару Мамбура. Тебя точно не нужно сопроводить на то место, где назначена встреча с другим многоликим. Жаршаса склонила голову. Точно. Занимайтесь переправкой ресурсов и выдвигайтесь вперед. Только это. Подползите-ка сначала все сюда. Я махнул рукой на стол и встал возле него первым. Вскоре и остальные змейки заняли свои места. И в дороге можно поесть. Удивленно прошипела Жаршаса. Это да. Я взял кружку с кисляком и показал остальным, что им стоит сделать то же самое. В моем мире есть традиция. Посидеть на дорожку. Не спрашивайте ничего. Просто надо выпить и немного грустно посидеть на хвостах. Обязательно грустно? Не знаю. Все всегда сидят грустно. Усмехнулся я и обвел взглядом присутствующих дам. Не знаю, девчонки, встретимся мы или нет. Но спасибо вам за все. Я улыбнулся и залпом опрокинул в себя кисляк. Змейки повторили за мной. Не знаю, послушались они моей команды сидеть грустно или так повлияли мои слова. Но больше никто не произнес ни звука, и вскоре мы поднялись с хвостов и поползли к выходу. Некоторое время назад Камниет приоткрыл глаза и, увидев хозяина, лениво махнул хвостом, выбивая из скалы очередной камень. И, к его удивлению, Магнус даже не стал орать о том, что она того и гляди обрушится на его голову. Наверное, понял, наконец, что в этом ничего страшного нет. «Чужих не чувствуешь?» – спросил вдруг хозяин. «Чужих? Да откуда им тут взяться?» После того гостя, который кормил вкусными камнями и с которым далеко летали, только пара глупых, диких да невкусных коз забралась. И, показывая всю глупость предположения, Камниет махнул хвостом гораздо сильнее. От скалы отвалился еще кусочек, но и этого никто не заметил. «А я вот чувствую что-то», — продолжал говорить хозяин, оглядывая окружающие их скалы, «и что-то очень знакомое». Он замер и теперь сфокусировался на темной расселине, и смотрел туда так долго, что у Камниеда стали закрываться глаза, и тут из темноты ступила белая фигура. Как он мог ее не почувствовать? Дракон взметнулся, но хозяин тут же вскинул руку. «Место! Замри!» Камниед хорошо знал этот тон и эту команду и тут же вжался в свое гнездо, не сводя глаз с приближающейся белой фигуры. «Надеюсь, ты еще не убежал?» Магнус, раздавшийся над ущельем низкий женский голос, едва не заставил дракона взлететь и умчаться вдаль. Только команда «Замри» помешала ему. Хозяин не отвечал. Он сделал несколько шагов в сторону и достал топор. «Не убегай, надо поговорить. Ты здесь, по твоей животинке это отлично видно. Чего тебе надо, сука?» – прорычал Магнус. «Если ты еще не сбежал, как всегда, то тебе, наверное, интересно, что мне надо?» Рассмеялась нежданная гостья и остановилась посреди каменной площадки, которую вот уже многие десятилетия Камниет считал своим домом. Сейчас его желание улететь отсюда как можно скорее и дальше нарастало все быстрее. «Даже если ты пришла отсосать у меня, хрен это поможет. И, наверное, ты хотел бы, чтобы я у тебя отсосала?» Гостья скинула балахон и оказалась голой гномкой. «Я могу, ты только выслушай, тварь!» Хозяин попятился. «Выслушай, Магнус!» Голос загрохотал так громко, что завибрировали скалы. «Есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Мне просто надо, чтобы ты оставила меня в покое!» Снова рявкнул хозяин и, пятясь, зацепил маленький камушек. Голая гостья тут же повернулась на звук. «А, не ушел еще, хороший мальчик, тогда слушай!» Она шагнула вперед. «Просто сделай для меня одну вещь, она не будет стоить тебе практически никаких усилий, да не пиди, и когда ты ее сделаешь, я не просто оставлю тебя в покое, как ты давно того жаждешь, я подарю тебе целый мир, и в нем все будет так, как ты захочешь, да, он будет небольшим, тут уж, извини, проблемы с ресурсами, но в любом случае гораздо больше, чем это убожество». Гостья обвела руками их некогда уютный домик. «Там будет все, любая еда, женщины всех рас, столб испытаний с новыми приключениями каждый день, и самое главное, там не будет меня, не ври мне, и я не лгу тебе, Магнус, я в жопе, твой дружок Илья слаб и не вывезет этого, надежда только на тебя». Фигура остановилась и вгляделась в то место, где хозяин недавно стоял. Правда, сейчас он оказался уже в 20 метрах дальше. «Просто сделай одну простую вещь, исправь мои ошибки, и больше ты никогда меня не увидишь, даю тебе слово». С этими словами голая женщина подняла руку, и в ее ладони что-то сверкнуло, а потом она положила это на камень. Просто прочти. Это условия, список необходимых действий и мои гарантии. И самое главное, помни, если этот мир рухнет, умрешь и ты. И гостья исчезла. Ожидая команды «Отомри», Камнеец скосил глаза на хозяина, но тот стоял и, казалось, даже не дышал, не сводя взгляда с лежащей посередине каменной площадки блестяшки. «Чита, ты тормозишь, пыр», — проговорил, судя по голосу, хоббит в черном балахоне и запустил плоский камень по водной глади пролива. Уже и клевать перестало почти. О чем он говорит, я понял не сразу, а только через несколько секунд, когда из воды вынырнул здоровенный двухголовый ящер, что тут же с пробитой красным шаром головой рухнул назад, где его мгновенно разорвали более мелкие собратья. «Магия крови рулит», — заявил довольный собеседник и повернулся ко мне. «Ну что, давай знакомиться, я Троннар, многоликий, пыр, он же Илья, че, и даже не первый многоликий», — засмеялся собеседник, по-прежнему не снимая капюшона. «Сам же говоришь, что времени нет», — усмехнулся я. «А че ты за хоббита? Да когда еще, если не в спокойные времена?» «Тестировать», союзник наклонился и подхватил еще один черный камень. «Тоже верно, больше никто не приходил, да, я думаю, сейчас гном явится», орк махнул рукой вдоль берега, «вон там уже давно кто-то трется, видимо, тебя ждали, хазе, правда, нападать будут или присоединяться, я за то, чтобы напали, почему, да, между нами говоря, слишком много действующих лиц». Подсократить бы для простоты. И орк снова заржал. Язык себе подсократи. Пророкотал знакомый голос. И в 50 метрах от нас из скрытности шагнул Магнус II. Многоликий гном. Он остановился, не доходя до нас 20 шагов. Еще кого-то ждем? Троннар повернулся ко мне. Я нет. Пожал плечами я и посмотрел на гнома. А ты? И я нет. Ну, тогда погнали. Крикнул орк-хоббит. Не забудьте в скрытность уйти. По моим ощущениям, 40 километров до переправы демонов мы пробежали меньше, чем за час. И дело было даже не в том, что мы опаздывали, просто все выделывались. В общем, бежали мы наперегонки, используя все, кроме экстракта из крови внешников и трансформации. Первое из экономии, второе из конспирации. Стоп, поднял руку Троннар. Близко уже, вон до того холма медленно идем, а у вершины ложимся и ползем. Это он насколько раньше прибыл, что уже успел и здесь побывать. Впрочем, какая разница? То, что он не врет и демоны где-то здесь, я и без него знал, так что сейчас просто давал ему возможность немного покомандовать и раскрыться. И где они? Пробормотал гном, когда мы заползли на вершину холма. За следующим, захихикал орк, указывая пальцем на холм в 500 метрах от нашего. А почему мы сразу к нему не подбежали? Ты что, слепой? Теперь уже реально удивился орк. Не видишь, сколько дозорных. Тут вам не там, спалят на раз. Сколько их? Повернулся я к Троннару. Хазе 2 часа назад было 1040. Сколько? Резко повернул голову гном. Сейчас, думаю, больше. Пожал плечами орк. А чего ты думал? Это у нас на континенте камней связи таких удобных и дешевых нет, а у них их, как говна за баней. Когда нас к двухголовым повело, сразу стало понятно, что дальше путь пойдет или через Татонг, или через нас. Вот они всех сюда и собрали. А еще эти 40 000, очень крутые воины, вставил я свои 5 копеек, и все минимум с одним абсолютным и дистанционным щитом. Это полноценное вторжение, пробормотал гном. Да тебе-то чего париться, засмеялся орк. Это вон, Илюхе надо напрягаться, к нему же первому пойдут. Тоже верно, гном оскалился и повернул голову ко мне. Ладно, отдам тебе должок за колечки. Каждое колечко, 2000 демонов, слышь, тогда возвращай. Правильно, Илюха, толкнул меня локтем орк. Сразу если не возьмешь, хер потом вообще отдадут. Ладно, гном снова посмотрел на стоящий в полукилометре от нас черный холм. Делаем-то чего? Ждем, пока начнут переправу, ответил я. Потом ждем удара моих, а дальше действуем. Знал бы, со своими пошел, пробурчал гном. А где твои переправляются, кстати? Спросил я. Много будешь знать, плохо будешь спать. Ну и хер с тобой, подумал я и принялся ждать. Ждали мы недолго. Уже через 15 минут протрубил рог, а еще через минуту из-за холма, который заслонял нам вид на пролив, показались корабли, а вернее, тяжелые укрепленные баржи. Много-много тяжелых укрепленных барж. И почти сразу же с противоположного берега грянул залп. Если это все, на что способны твои, то Татонг захватит уже завтра, прокомментировал Троннар. Ну да, залп вышел жиденьким. Выстрелили всего 10 пушек, и ни одно ядро до цели не долетело, их сбили стоящие на носах каждая из барж маги крови, и, откровенно говоря, они, очевидно, могли бы сбить и гораздо больше, значит, надо нам вписываться, произнес я, вставая. Чур, я первый, внезапно заявил гном и, резко вскочив, ломанулся вперед. Ничего себе, в тихом голосе орка прозвучало искреннее удивление. Если честно, я думал, он нас кинет. Ты эту вероятность пока не исключай, так же тихо проговорил я и, активировав бег в тени, помчался следом за гномом. Там, наверное, мужики уже все рога демонам подшибали, вздохнул про нос и поправил капюшон белого маскировочного костюма. А к нам даже сраные гномы не пришли, все равно нет приказа гномов атаковать, пожал плечами Вантак и продолжил всматриваться в ровную гладь пролива и безлюдный черный берег на той стороне. Его, в отличие от Проноса и большинства других бойцов, скорее радовало, что на их участке спокойно. Как ни крути, основную массу лучших воинов и магов перебросили к Мамбуру для сопровождения переправы грузов и западнее Мамбура для встречи демонов. По остальной же прибрежной линии их осталось значительно меньше. Ладно, чего теперь об этом думать? В любом случае, если бы кто-то планировал тут перебраться, его бы уже давным-давно было видно на том берегу. «Сука!» — грустно вздохнул Пронос. «Вот мы сейчас здесь валяемся в снегу, и тут градусов 10 мороза, если не меньше. А там, прикинь, всего 500 метров отсюда, и плюс 25. Вот зачем ты напоминаешь?» Вантак поежился и только сейчас почувствовал, что подборок уже давно касается снега и действительно сильно замерз. «Как думаешь, наш Илья уже убил Заркана?» Не унимался словоохотливый Пронос. «Да хрен знает, там, говорят, народу участвует жуть сколько. Попробуй найди его еще, он же мастер за спины прятаться. Это точно, трус. Сейчас, как Баринсон в Кинтите, засядет, и выковыривай его оттуда. Смотрите». Вдруг поднял руку Вика и указал вперед. «Вон, ближе к середине пролива. Что это?» Вантак обладал лучшим восприятием и приподнялся, вглядываясь в теперь уже не такую ровную гладь. «Монстры?» — констатировал он. «Большие. А что они делают?» «Да понять не могу, плывут. Или дерутся?» В животе Вантака вдруг резко затянулся тугой узел. «Или нападают на кого-то невидимого?» Это осознал не только он. «Прорыв!» — заорало сразу несколько голосов. Тут же лежащие неподалеку маги вскочили и встали в круг. Навершия их посохов соединились и вспыхнули синим. А еще через несколько секунд прямо посередине пролива выросла трехметровая ледяная стена. И почти сразу затрещала, разлетаясь под натиском кораблей. А они, наконец, стали видимыми. Хоббиты. Прокомментировал кто-то то, что уже и так все видели. Не меньше 20 крупных, тяжелых, но при этом быстрых барж приближались к берегу. Катапульты и дальнобой, огонь, разнесся по побережью голос командира Ракота. Как они сделали невидимыми корабли и сели на них, крикнул Пронос, активируя спусковой механизм небольшой баллисты. Магия иллюзий, пояснил Вантак, одновременно вставляя новую большую стрелу и помогая товарищу перезарядить метательное оружие. Суки хитрожопые, заржал Пронос, ну ничего, их не сильно больше, чем нас, а сейчас ребята с соседних участков подтянутся. Порвем коротконогих ублюдков в клочья. Тетива щелкнула, и вторая магическая бронебойная стрела унеслась к быстро приближающимся кораблям. Первый пошел, заорал кто-то, и действительно, один из кораблей вдруг подкинул огромной волной, и еще до того, как рухнуть в воду, он развалился на две части. Жаль, пушек нет, крикнул Пронос, выпустив третью стрелу, убрал баллисту, выхватив лук. Теперь можно так, да, давно уже можно. Вантак уже выпускал четвертую элементальную стрелу, пытаясь найти в магических полях противников уязвимое место. Второй корабль маги потопили, когда ближайшим до берега оставалось около 100 метров. И в этот же момент слева донесся многоголосый крик. Подмога пришла, обрадовался Пронос, но Вантак насторожился. С той стороны так много наших не было. В подтверждение его опасений, из-за деревьев послышались крики боли, раздался лязг оружия и чей-то истошный вопль. «Хоббиты! Прекратить огонь! Занять круговую оборону!» Тут же заорал командир Ракот. Вантак выпустил очередную стрелу и, выхватив щит, бросился на свою позицию. Хоббиты ударили в спину. Много. Передавали из уст в уста тревожную новость. «Прорвемся! Надо только идти вдоль воды и соединиться с остальными!» Корабли только подходили к берегу, а хоббиты будто лезли прямо из-под снега. С каждой секундой их становилось все больше, и уже сейчас своим количеством они превосходили войска Южного Шринанта вдвое. Впрочем, сейчас на берегу не было новичков, и поэтому, несмотря на складывающуюся ситуацию, в панику никто не впадал. «Держим строй и отступаем», — скомандовал Рокот. «Лучники, огонь! Маги, держать щиты!» Вантак, прикрывая себя и соседей двумя массивными щитами, шел в ногу с остальными бойцами. Он улыбался. «Да, коротышки вонючие, в спину-то выбить гораздо. Попробуйте-ка теперь строй пробить, а с каждой минутой к нам будет прибывать подкрепление из других стоящих вдоль пролива отрядов, да и в спину вам совсем скоро прилетит, так что, воздух». Вдруг заорало сразу несколько голосов, и вот в них уже сквозила настоящая паника. Черная тень закрыла небо. Подняв глаза, Вантак остолбенел. На них падал 20-метровый горящий камень. Мы с Визой падали одновременно. Она чуть быстрее, ударом с небес на корму одной из забитой демонами барж. Раздался жуткий грохот, а потом задняя часть корабля со скрежетом отделилась от основной. Из моей груди вырвался зеленый снаряд и угодил точно в ватерлинию другой посудины, оставив там дырень, которой бы позавидовал айсберг, потопивший легендарный Титаник. А в следующую секунду в воду камнем, а точнее, троллем, упал и я. И тут же выстрелил из здоровенного гарпуна. Магическая бронебойная стрела быстро преодолела 20 метров и вонзилась в подводную часть ближайшей баржи. Тут же приглушенно закрутилась лебедка, и меня в облике хоббита рвануло вперед. Зубы метнувшихся ко мне жителей пролива впустую клацнули за моей спиной. Через несколько секунд я с глухим стуком врезался в обшивку и моментально присобачил к ней здоровенную взрывчатку. Ну как присобачил, ковыряться было долго, поэтому я просто держал ее руками и активировал, стараясь зафиксировать так, чтобы быть чуть выше нее. Мощнейший взрыв пробил огромную дыру в корпусе корабля, снял с меня очередной, уже пятый, абсолютный щит, а потом выбросил на поверхность. Успеть сориентироваться в полете мне помогли многочисленные ускорения и возмездие на облике орка. Пока все идет неплохо. Втроем, при поддержке магов и пушек с нашего берега, мы потопили уже около 30 барж. Правда, их по-прежнему было чуть больше, чем до хрена, и каждую минуту появлялись новые. И все бы хорошо. У меня был еще полный запас маны, да и при пересечении середины пролива я, наконец, мог воспользоваться стихийной магией и развернуться на полную катушку. Но меня беспокоил вот уже 5 минут постоянно вибрирующий кристалл, который должен был связать меня с Хитиком. А минуту назад к нему добавился и второй, вызывала Жаршаса, а она, по идее, сейчас уже должна быть у Мамбура. Все это однозначно указывало, что-то случилось, и это что-то явно плохое. Вот только как взять трубку, взрывная волна все же швырнула меня в воду, и я тут же активировал заряд перемещения, чтобы подскочить на 30 метров вверх. Тут же я повторил маневр еще раз и еще. Отлично, почти 100 метров над водой. Правда, минус амулет, который стоил 30 монет короны. Ну да ладно, я превратился в упыря. Так, вроде наш берег ближе. Ну-ка, посох воды в моих руках вспыхнул, и метрах в 50 подо мной появилась ледяная глыба. Работает. Не как у Заркана, конечно, но метров 7 в диаметре точно есть. Магам придется постараться, чтобы ее остановить, а тем временем они могут пропустить другую атаку. Снаряд полетел вниз, и я тут же кинул еще 5 штук для профилактики. Вот, а пока они развлекаются, можно и поговорить. Слушаю, крикнул я появившемуся передо мной изображению Хитика. По счастью, его проекция двигалась вместе со мной, и мне не пришлось зависать на одном месте. Командор, мужик опытный и умный, он не стал тратить время на глупые вопросы и сразу перешел к делу. Да чего уж там, он не тратил время даже на обычно обязательные слова вроде «многоликий» или «император». «Прорыв», — гаркнул он. «Хоббиты переправились в 80 километрах северо-восточнее Мамбура. Им на подмогу пришло не меньше 10 тысяч сородичей с нашей стороны. С ними был Заркан. Они двигаются к Татонгу. Я ловко уклонился, мимо меня со свистом пролетела длинная стрела, а следом — два шипящих сгустка магии крови. Понял, выдвига. Стой. Мы считаем, что это отвлекающий маневр. Они не уходят в скрытности пруд напрямую. Скорее всего, группа участников гонки идет тоже к Татонгу, но отдельно, а Заркан — к Мамбуру. К Мамбуру. Приятно, когда твой вывод совпадает с выводом аналитиков. А вот сам факт, конечно, чрезвычайно херовый. Понял. Выдвигаюсь к Мамбуру. Ситуация с переправой демонов сложная. Сдержать не удастся, их слишком много. Я в курсе. Убьем, сколько сможем, а когда они приблизятся, отступим и будем бить в спину. Конец связи. Хитик исчез, а я увернулся от очередного пущенного кровавого шара и, сложив крылья, спикировал вниз. 3 минуты уже погоды не сделают. Надо максимально усложнить краснокожим козлам задачу. Я снизился до 50 метров и приступил. Столько и так мощно я не колдовал никогда. Эльф и огромный огненный шар на одну баржу, взмах крыльями за упыря, и эльфом ледяная сосулька прямо под ватерлинию другой. Снова смена обликов, набор высоты, и разъедающее облако за Исинда на палубу третьей. Широченные потоки энергии лились по моим каналам, причиняя приятную боль. Я все не останавливался, и вскоре восторженный крик докатился до меня с нашего берега. Да и что скромничать, я и сам, наблюдая картину максимального разрушения внизу, кайфовал. Вот только кораблей все равно оставалось очень много. Ладно, пора в Мамбур, и пролететь надо через своих, чтобы внезапным исчезновением не поднять моральный дух врагам. Пусть думают, что я буду ждать их там. Я кинул очередной 7-метровый огненный шар и развернулся к берегу. Внезапно метрах в 10 слева что-то засияло. Я резко повернул голову. А, это многоликий гном. У него откатился его основной ударный скилл, и он снова превратился в огромный молот. Я махнул ему рукой, и тут он сорвался с места, чтобы в следующую секунду врезаться прямо в меня. Глава 20. Повезло, что я был в облике упыря и, следовательно, из-за крыльев без доспеха. Во-первых, его жалко, а во-вторых, условная смерть наступила мгновенно и сразу же сработал абсолютный щит, погасив весь входящий урон. Но ускорение он все равно мне придать успел, и я подбитым истребителем полетел в воду.